подсадил к ним еще кого-то и вышел снова в будуар. Витя принес Анне Ивановне кусок торта и, исполнив светские обязанности, занял прежнее место, очень довольный тем, что его оставили в покое. Обилие впечатлений от игры неожиданно сказалось на нем усталостью. Лицо еще горело от грима, только что снятого вазелином. Ему было скучно. Муся все не показывалось. Что-то в воспоминании беспокоило Витю. «Да, та фраза», — подумал он, — «спектакль в самом деле сошел благополучно, но на своей первой фразе Витя запнулся. Фраза, правда, была трудная. «Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии огня». «Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии света, который есть жизнь». На репетициях Березин требовал, чтобы в этой фразе Витя достиг последнего предела металличности. На репетициях фраза шла гладко, но на спектакле Витя запнулся и последнего предела металличности не достиг. Эх, промямлил. Если бы еще это была не первая фраза, тогда не так было бы заметно. Муся едва ли слышала, Горенский, однако, похвалил. Витя попробовал прислушаться к разговору взрослых. Ему показалось, что и раньше, на первом вечере у Кременецкого, был такой же или почти такой же разговор. «Да, это очень характерно, что все выдающиеся люди отходят от власти в нынешнее грозное время». «Я ничего грозного не вижу, господа. Вы говорите, революция на носу? Да мы ее ждем 100 лет, и все что-то ее не видно. Бог даст, скоро увидите. И рад бы надеяться, но боюсь, что наши надежды будут обмануты. Я, напротив, слышал, что брожение среди рабочих идет на убыль. Вы, Алексей Андреевич, не выступаете на юбилее патрона?» — оглянувшись, спросил вполголоса Горенского Фомин. «Не знаю, едва ли. Я терпеть не могу юбилейных речей». «Да, но вам нельзя не выступить. Будет лютая обида». «Тогда я выступлю, если лютая обида. Это в какой день?» «Вот вам, по-моему, вам надо произнести большую речь, дать, так сказать, общую характеристику». «Благодарю вас. Я уже смеялся. И юбилей, и спектакль. Слишком много цветов. Что это они так развеселились? Да ведь спектакль должен был состояться еще в декабре. Отложили из-за болезни Тамары Матвеевны. Теперь она, бедная, совсем измоталась с хлопотами по устройству юбилея. Сегодня еще мне говорит, все так сочувственно отнеслись. Она призабавна». Князь показал Фомину глазами на подходившего сзади Кременецкого. «Мы о вашем юбилее толковали. Не слушайте», — сказал Горенский. «Ох, и не говорите, смерть моя», — ответил шутливо, замахав руками, Семен Исидорович. «Вот тоже выдумали дело — чествовать мою незначительность, как говорят коварные тевтоны». «Не было у бабы забот, так купила порося», — сказал Нищеретов. «Нет, что же», — взглянув на него и на Кременецкого, поспешно заметил князь, — «вы, Семен Сидорович, отказом обидели бы всех ваших почитателей. От них же первый есмь аз». Князь уже готовит экспромт. Глава третья. В комнату с видом скромного триумфатора вошел Березин. Все осыпали его поздравлениями. «Господа, моей заслуги нет никакой», — склонив голову на бок, сияя ласковой улыбкой и подведенными глазами, говорил бархатным баритоном актер. «Сердечно вас благодарю. Быть может, основная идея моей постановки, мое толкование анатемы, в самом деле свежая, ну, свободны от этой, знаете, академической условности, но право, заслуга успеха принадлежит не мне, а труппе. Вот ему и другим», — шутливо пояснил он, показывая на Витю. Князь Горенский, взяв за пуговицу Березина, тотчас вступил с ним в беседу. «Значит, в самом деле сошло недурно», — с облегчением подумал Витя. И Сергей Сергеевич